Пешком я сумел бы пересечь, наверное, любую границу. Ни заборы, ни электронные системы, ни патрули, ни комбинированные методы охраны меня не остановят. Но как сделать это незаметно, когда летишь в машине, которая каждые 7 минут оставляет позади 1 градус долготы? Машина не может состроить глупую и невинную физиономию. Однако, если я отправлюсь пешком, старик получит доклад, дай бог, к концу сентября, а он нужен ему к полуночи. Как-то разоткровенничавшись, старик сказал, что он никогда не дает агентам подробных инструкций. Человеку, мол, нужно дать задание, а там пусть сам барахтается. Я тогда заметил, что его метод должно быть очень расточителен в смысле людских ресурсов. «Пожалуй», — признал он, — «но другие методы еще хуже. Я верю в людей и отбираю тех, кто умеет выживать». «По какому, интересно, принципу, — спросил я, — ты их отбираешь?» Губы его изогнулись в зловещей ухмылке. Это те, которые возвращаются с заданий. «Элихью», — сказал я себе, подлетая к красной зоне, — «еще немного, и тебе станет ясно, умеешь ли ты выживать. И чтоб ему пусто было». Запрограммированный курс пролегал по дуге мимо Сент-Луиса и вел в Канзас-Сити. Но Сент-Луис находился в красной зоне. Карта показывала, что Чикаго все еще в зеленой. Янтарная линия уходила на запад где-то под Ханнибалом в штате Миссури, а мне хотелось пересечь Миссисипи на своей территории. Над рекой шириной в милю машина будет видна на радарном экране, как осветительную ракету над пустыней. Я просигналил в наземную службу, запросил разрешение на спуск до уровня местного движения и, не дожидаясь ответа, рванул вниз, затем перешел на ручное управление, снизил скорость и полетел на север. На подлете к Спрингфилду я, держась поближе к земле, свернул на запад и с выключенным ответчиком медленно пересек реку над самой водой. Знаю, в воздухе сигнал ответчика не отключается, но у нас в отделе не совсем обычные машины. Короче, я надеялся, что люди на местной радарной станции, если и засекут сигнал, то примут меня за лодку. Я не знал, в чьих руках управление движением на этом берегу, и уже собрался включить ответчик, решив, что так будет легче вписаться в транспортный поток, но тут увидел впереди небольшой разрыв береговой линии. Никакого притока на карте не было, и я рассудил, что это или залив, или новый, еще не отмеченный канал. Опустив машину чуть ли не на воду, я направился туда. Узкий приток петлял то влево, то вправо. Местами кроны деревьев почти смыкались над головой, отчего я чувствовал себя как пчела в тромбоне. Но радарная тень получалась идеальная, и если меня кто и заметил раньше, то теперь след машины наверняка потерялся. Правда, спустя несколько минут я и сам заблудился. Канал змеился, сворачивал, возвращался, и, управляя машиной вручную, я попросту потерял счет поворотам. Я чертыхался и жалел, что у меня не трифибия, которую можно посадить на воду. Однако вскоре в деревьях появился просвет, а за ним полоска ровной земли. Я рванул туда и так резко затормозил, что меня чуть не разрезало ремнем надвое. Машина приземлилась, и мне уже не нужно было изображать зубатку в мутной воде. Что делать дальше? Где-то недалеко наверняка шоссе. Можно отыскать его и двигаться по земле. Но это глупо, потому что нет времени. Мне просто необходимо было лететь. Знать бы только, кто здесь контролирует транспортную сеть, свободные люди или паразиты. Стерео я не включал от самого Вашингтона, и теперь попытался отыскать новости, но безуспешно. Передавали все, что угодно, кроме новостей. Лекция доктора медицины Миртл Дулайтли «Почему мужья начинают скучать?» Спонсор компании по производству гормональных препаратов «Утаген». Трио певичек, исполняющих «Если ты имеешь в виду то, что я думаю, то чего ж ты ждешь?» Очередной эпизод из бесконечного сериала «Лукреция познает жизнь» и так далее. Доктор Миртл выступала полностью одетой. Трио, как и следовало ожидать, было почти раздето, но они ни разу не повернулись спиной. С Лукреции то срывали одежду, то она снимала ее сама, но едва это случалось, или план менялся, или гас свет, и я никак не мог проверить, голая ли у нее спина, в смысле, есть ли там наездник. Впрочем, это все равно не имеет значения. Программы могли записать задолго до того, как президент объявил о режиме «Голая спина». Я щелкал переключателем каналов, пытаясь отыскать новости, и тут наткнулся на елейную улыбку ведущего какой-то программы. Тот был полностью одет. Вскоре до меня дошло, что это одна из тех глупых викторин с раздачей призов. Ведущий говорил, и какая-нибудь счастливица, сидящая сейчас у экрана, получит, причем совершенно бесплатно, автоматический домашний бар с шестью функциями производства General Atomics. Кто же это будет? Вы или, может быть, вы? Он повернулся к камере спиной, и я увидел его плечи. Даже под пиджаком было заметно, какой он сутулый, чуть ли не горб на спине. Выходило, что я уже в красной зоне.